Оба барона повернулись к Белу. Точно тот был мебелью, внезапно обретший голос, который ему не предоставляли. Маус поморщился. «Он может продать ее контракт», — объяснил Реаваль, собрав всю свою терпимость. «Это мы и обсуждаем. В частной беседе». Белл пропустил этот намек мимо ушей. «Есть ли на единении Джексона практическая разница, как это называется, контрактом или плотью?» Реаваль улыбнулся едва заметной холодной улыбкой. «Вообще никакой. Владение значит здесь больше, чем все статьи закона». «Но это полностью незаконно». «Законно, мой дорогой. Вы же бетанец, да?» «Это все объясняет», — заметил Реаваль. «Или незаконно. Смотря по тому, что планета, на которой вы находитесь, предпочитает называть таковым, и способна ли она навязать это мнение остальным. Что-то я не вижу поблизости бетанских правоохранителей, навязывающих нам свою специфическую разновидность морали. А ты, Фел?» Фел выслушал спор, подняв брови и колеблясь между желанием рассмеяться и раздражением. Белл передернулся. «Так значит, если я вытащу оружие и разнесу вам башку, это будет полностью законно?» Телохранитель напрягся, сместив центр тяжести тела в положение для броска. «Уймись, Белл», — пробормотал Майлз в полголоса. Но Реаваль уже втянулся в удовольствие подразнить непрошено вмешавшегося бетанца. «Оружия у вас нет, но если отвлечься от законности, то у моих людей есть приказ мстить за меня. Вот вам фактический и естественный закон. И он означает, что ваш злополучный порыв, безусловно, незаконен». Барон Фел перехватил взгляд Майлза и едва заметно кивнул. Время вмешаться. «Нам пора идти, капитан», — сказал Майлз. «Мы у барона не единственные гости». «Отведайте горячие закуски», — радушно предложил Фел. Реаваль отвлекся от Белла и переключил свое внимание на Майлза. «Посетите мое предприятие, если будете спускаться на планету, адмирал. Даже бетанец может там расширить горизонты своего опыта. Уверен, что мой персонал способен найти для вас что-то интересное в рамках ваших средств». «Их больше нет», — отозвался Майлз. «Наш чек уже у барона Фелла». «А, как жаль. Возможно, в следующий раз». Реаваль отвернулся. Можно было легко уйти. Но Белл не тронулся с места. «Вы не смеете продать гражданку галактики туда!» Резкий жест в сторону планеты за обзорным окном. На лице Квадди Николь, наблюдавшей за этой сценой из-за цимбал, не отразилось ничего, но ее синие глаза сверкали. Реаваль обернулся, изобразив внезапное изумление. «О, капитан! Я только что сообразил, бетанец. Значит, вы самый настоящий генетический гермафродит. Вы сами владеете редким качеством, имеющим рыночную ценность. Могу предложить вам работу, которая по-новому откроет вам глаза на мир. И со ставкой, бесспорно, вдвое выше вашей нынешней. И в вас даже не будут стрелять. Гарантирую вам крайнюю популярность. Групповые тарифы». Майлз мог поклясться, что зримо видит, как давление у Торна пулей взвелось вверх, едва до него дошел смысл сказанного. Лицо гермафродита потемнело, он втянул воздух. Майлз протянул руку и крепко впился пальцами в плечо Белла. Он затаил дыхание. «Нет», — покачал головой Реаваль. «Ну ладно. Но если серьезно, я прекрасно бы заплатил вам за образец тканей для моей коллекции». Белл взорвался. «Чтобы мои клон-братья были еще столетия секс-рабами? Только через мой труп! Или твой? Ах ты!» Белл так обезумел, что начал заикаться. Этого Майлз за ним не замечал ни разу за все 7 лет знакомства, даже в бою. «Как это по-бетански?» — ухмыльнулся Реаваль. «Хватит, Ри!» — проворчал Фел. Реаваль вздохнул. «Ну ладно, но это было так легко». «Нам не выиграть, Белл», — прошипел Майлз. «Пора убираться». Телохранитель весь подрагивал. Фел удостоил Майлза признательного кивка. «Благодарю за ваше гостеприимство, барон Фел», — официально попрощался Майлз. «Доброго дня, барон Риоваль». «Доброго дня, адмирал», — отозвался Риоваль, с сожалением отпуская от себя явно самую интересную забаву за день. «Для абитанца вы вполне космополит. Возможно, вы как-нибудь посетите нас без вашего высокоморального друга». Словесные сражения выигрываются на словах. «Не думаю», — пробормотал Майлз, копаясь в памяти в поисках какого-нибудь ошеломляющего оскорбления напоследок. «Как жаль», — посетовал Риоваль. «У нас есть шоу «Карлик с собакой». Уверен, вы бы нашли его захватывающе интересным». Наступило мгновение полной тишины. «Поджарь их с орбиты», — напряженно посоветовал Белл. Майлз улыбнулся сквозь стиснутые зубы, поклонился и отошел, крепко вцепившись в рукав Белла. Повернувшись, он еще слышал смех Риоваля. В то же мгновение возле них возник мажордом Фелла. «Выход в той стороне, офицеры, прошу вас», — улыбнулся тот. Никогда еще Майлза не выставляли с такой изысканной вежливостью.